«Миссия, тьма, кажется, он перечитал сказок», — хмыкнул Ёж. «Ну а дальше чего, что еще узнала?» Выбралась я из магазина, перекинула личину и пошла до регистрационной палаты. Прикинулась дурочкой, глазки строила одному из сотрудников, тому, что на вид поглупее. Он мне выдал список документов, заверил, что проблем не должно быть, даже обещал защиту, если вдруг это нужно. «Ха, да, вот список», — она поморщилась, расстегнула комбес и вытащила из внутреннего кармана смятый лист. «Тут все, я посмотрела его, вроде все просто, но есть одна проблема, дорого. Когда я продам ящики из подвала, у нас будут деньги», — сказал ветер. «Я их уже посчитала, это будет половина. Это ж че получается, за такие деньги можно всю эту деревню скупить», — возмутился Ёж. «Натуральный грабеж, как сказал Лаврентий, так зовут регистратора. Это нужно для подтверждения жизнеспособности рода. Мол, все хотят, а ты купи слонотопа». «Ага», — хохотнул Ёж, но сразу стал серьезным под моим взором. «Где ж нам такую сумму взять? Есть парочка богатеньких домов, можно грабануть», — слабо улыбнулась тень. «Чтобы потом нас искали по всей империи», — скривился я. «Нет, нужно собрать деньги по официальным каналам. Ваши предложения, я вдруг подумал о том, что у нас есть целый ящик заготовок. Если продавать пустые болванки, то это одна сумма, а если заряженные или такие, что могут заряжать даже неопытные маги, то цена возрастет многократно. Тем более, я все равно собирался учиться накладывать заклинания». Тени Ёж наперебой предлагали свои варианты, среди которых были и сделки с бандами, и влезание в казну рода. Ветер молчал и поглядывал на меня. «Так, я привлек внимание команды. Напомните, артефакторы сейчас очень востребованы». «Еще бы, Тим, их мало, услуги стоят дорого. Хотя, конечно, можно найти кого попроще, но качество может подвести. У них закрытое сообщество». «Погоди, расскажи толком, что ты задумал». Тень поднялась на локте. «Закрытое, да, но есть несколько совсем уникальных, которые только из-за способностей могли получить право на изготовление артефактов. Где его получить?» «Тим, ты меня пугаешь. Его можно получить, подав заявку в городскую мэрию», — вмешался в наш разговор ветер. «К заявке необходимо приложить пример работы. Если ее посчитают интересной, то сертификат на изготовление артефактор получит в течение недели. Как я понимаю, Тимофей Викторович, заготовки я не продаю. Продавай все, на чем есть штамп», — кивнул я. «Ёж, с тебя пластинки, как договаривались». «Я только штамп ставить не умею», — скривился он. «Больно тонкая работа». «Решим, за работу». «А мне что делать?» — подала голос тень. «Лежи и отдыхай. Куда собралась-то?» — поднял брови Ёж. «На отдых нет времени», — сказал я. «Тень, распиши все варианты с прибылью от артефактов, с учетом затрат на сертификат. Будет сделано. Ветер, пойдем посмотрим, что у нас с заготовками». Мы вернулись в гостевую комнату, где стояли ящики с камнями и деревяшками. Я сразу же потянулся к тем, что выглядели подороже. «Тимофей Викторович, вы же помните, что на разный материал заготовок заклинания ложатся по-разному. Какая погрешность? Или есть случай некорректного срабатывания? Скорее, вопрос в физических свойствах. На деревянный брусок огненное заклинание не поставить, как и на камень. Взрывоопасно. Это мы еще посмотрим», — ехидно подумал я, вытаскивая из ящика несколько заготовок. Мне нравилось, что ветер не задает лишних вопросов. Думаю, он догадался, что я каким-то образом могу работать с магией, но опять-таки, он ничего у меня не спрашивал. Теперь мне нужно лишь время и хотя бы день без происшествий. Будут им уникальные артефакты. 3 часа спустя я еще не приступил к наложению первого заклинания. Даже с Алексей в напарниках вывести что-то эффектное и эффективное оказалось сложно. Ветер был прав, свойства материала сильно усложняли задачу. Нет, что-то простое, как на том же зайце, должно было срабатывать идеально. Но мне этого было мало. Сначала я набросал свою задумку с рассеивающей магию бомбой. 3 слоя, независимых друг от друга. И как раз с последним ничего не получалось. Как бы я ни разграничивал код, все равно в какой-то момент рассеивание магии уничтожало остальные слои. Мне даже пришлось достать шарик с бомбой, чтобы изучить его структуру. Но в нем была совсем иная цепочка, с созависимыми строчками. Одно держалось на другом. Проковырявшись еще, психанув 3 раза и разбив 1 бомбу, Алекса моментально впитал энергию. Я остановился и решил разобрать другие свойства артефактов. Ветер сказал, что штампованные фигурки можно подзаряжать самостоятельно. Значит, те символы служил проводником конкретного заклинания, как гнездо зарядки. Мне сразу захотелось посмотреть на штамп поближе, и на столе снова появился заяц. 5 минут искал символ и нашел на внутренней стороне уха. Странно, что он не находился снизу на лапках. Разглядеть код получилось лишь при максимальной концентрации. Он был вшит под основное заклинание, и без отборных ругательств его разобрать было ужасно сложно. Я нашел бесхозный блокнот с ручкой и стал записывать основные символы. Их было 3. Вроде просто, но нет. Каждая закорючка несла в себе дополнительную шифровку, как сокращенное значение целого заклинания. Вот этого мне как раз и не хватало. С помощью таких аббревиатур я мог значительно сократить код. Откинувшись на спинку кресла, я прикрыл глаза. Перед внутренним взором завертелись символы из разных заклинаний. Они перемешивались друг с другом, соединяясь в целые цепочки значений. Потрясающе, немыслимо, и немного даже фантастически. У меня даже лоб покрылся испариной от азарта. Дальше работа пошла быстрее. Мы с Алексой перебирали уже знакомые системы знаков, стараясь их сократить до минимума, как уравнение с иксами и игреками. А потом обнаружилась еще одна интересная особенность кода на зайце. Этот кусочек был почти стерт, но мне удалось его восстановить. Оказывается, заклинание тянуло магию из окружающего пространства и подзаряжалось самостоятельно. Как я понял, это были настолько несущественные объемы, что их невозможно ощутить. Это запустило новый виток мозгового штурма, и листы блокнота стали быстро заполняться новыми строчками. Если это и вправду так работает, то я смогу обеспечить Алексу постоянным притоком энергии. И больше никаких бомб с собой носить не нужно, только вопрос количества. Помощник уже подготовил анализ своих потребностей, а я в этот момент уже выводил нужный символ между ушами зайца. Не терпелось проверить его в действии. В случае успеха я нанесу этот символ на чип, и проблема с ее питанием решится сама собой. Оставалось лишь одно – рассчитать объем. Не хотелось бы стать своего рода антимагом, но не рассеивающим, а поглощающим магию. Хотя и такой вариант мне тоже понравился. Так или иначе, закончив рисовать знак на фигурке, я застыл, внимательно наблюдая за потоком магии. Сначала он был едва заметен, а потом становился все больше и больше, а следом начал тянуть силу даже из окружающих меня предметов. «Тимофей Викторович, вы не добавили ограничения, да твой же файл без даты», выругался я и снова погрузился в символы. Знак пришлось стирать и рисовать заново еще несколько раз, пока заяц не стал работать так, как мне было нужно. Заклинание на нем было активно и пополнялось энергией ровно в том количестве, которое я вписал в строчки. Утерев пот со лба, я, наконец, позволил себе улыбнуться. Организм, осознав, что работа закончена, недвусмысленно напомнил мне, что завтрак был очень давно, а обед я пропустил. Поднявшись, я качнулся. Тело наливалось неприятной тяжестью, ребра снова заныли, а виски кольнуло болью. Постояв несколько секунд и обновив лечилку, я вышел в гостиную. «Ужин готов?» – устало спросил я ежа. «Где все?» «Да, готов», – водник подорвался с дивана. «Сейчас разогрею». Ветер упаковывает товар, тень не появлялась. Уже 3 часа занимается расчетами. Он повернул голову в сторону лестницы и крикнул. «Тень, ты ужин пропустила, спускайся». Я поморщился от его вопля, но ничего не сказал, а просто сел за стол. Через минуту появился ветер с несколькими ящиками, а за ним на лестнице показалась и Оксана, и ее вид меня встревожил. Белая кожа приобрела зеленоватый оттенок, под красными глазами залегли круги, а волосы были в беспорядке. Она сделала неуверенный шаг к нам, а потом начала заваливаться, повиснув на перилах, а потом тихо сказала: «Ребята, что-то мне нехорошо». Глава 14. В этот раз мы положили тень в ее комнате, и я сам приступил к наложению лечилок. «Тимофей Викторович, фиксирую нарушение циркуляции энергии в организме». «Нарушение? Как это понимать?» Я глянул свое вчерашнее заклинание и увидел, что от него остались какие-то лохмотья. «Это я накосячил или организм вдруг решил бороться с лечебной магией?» Меня это сильно озадачило. «Алекса, запусти проверку системы. Почему тень так странно реагирует на магию?» «Анализирую. Ожидайте». «Да, ладно, ребят», — простонала Оксана, — «я в порядке». «Устала немного и все». «Ага, конечно. Шеф, не слушайте ее. Она даже при смерти будет хорохориться, пока не упадет». Я и не собирался верить словам Оксаны. И без этого было понятно, что ее состояние ухудшается с каждой минутой. Уже лоб покрылся испариной, а речь становилась медленно избивчивой. Еще одна попытка восстановить лечебное заклинание провалилась почти сразу. На моих глазах код рассыпался и даже не начинал работать. «Алекса, что-то мешает маге. Анализ еще не закончен. Пожалуйста, подождите. Тим, я посчитала затраты». Тень дрожащей рукой показала на стол, и я увидел там три смятых листа. «Вон там, посмотри, я нашла лазейку». Я не стал брать бумаги и даже смотреть в ту сторону. Сейчас мне было не до этого. Мое внимание целиком было сосредоточено на ошметках магических потоков и на строчках кода. Жизненные показатели Оксаны падали, и я никак не мог их стабилизировать. Еще сутки назад красивая и стройная система заклинаний сейчас напоминала лохмотья. Со стороны это выглядело как капли жира в мыльной воде. Вся магия, которая попадала на тень, таяла или распадалась на бесполезные фракции. К тому же это затронуло и ее собственные каналы. Боюсь, еще час-полтора, и Оксана вообще больше не сможет использовать силу. Может, ей что-то попало на одежду, микроартефакт, могли его ей подбросить на рынке. Я начал торопливо раздевать Оксану. «Тим, ну, давай не сейчас», – простонала она, но сопротивляться не думала. «Ну не при остальных». Ёж деликатно отвернулся, стараясь сделать вид, что в отражении шкафа ему ничего не видно. А ветер сразу понял, что я делаю, и начал помогать. Его холодное и отстраненное лицо не выражало никаких эмоций, словно он занимался уборкой, а не стягивал штаны с красивой девушки. Когда на тени не осталось ничего из одежды, я укутал ее в простыню и снова взглянул на лечебное заклинание. Перед моими глазами появились разорванные строки кода, по которым прошелся какой-то варвар. Ни единой целой цепочки символов. Их восстановление заняло не больше 5 минут. Но едва я замкнул заклинание последним символом, оно тут же развалилось. Строчки повисали прямо у меня перед глазами, превращаясь в бессмысленный набор знаков. «Какого хрена?» – выругался я. «Ветер, попробуй». Он кивнул и начал плести все заново. Я во все глаза смотрел, как под его пальцами появляется серебристая марева, которая растягивалась по всему телу Оксаны. А через несколько мгновений лечебная дымка пошла неопрятными дырами, затем она вовсе почернела и рассыпалась, так же как и мое 5 минут назад. Значит, я делал все правильно, и что-то в организме тени мешает работе заклинания. Вот только, что именно, я не понял, что происходит, почесал еж затылок. Вы чего, не можете заклинание повесить на нее, колдовать разучились? Давай сам, любое, я нахмурился и нервно дернул плечом. Через бесконечных 7 минут разозленный и покрасневший водник уже ругался на все лады. Он попробовал заклинание на улучшение настроения, водный кокон и путы, но и они тоже рассыпались, едва он закончил. Да она практически неуязвима. Ёж досадливо поморщился и отошел, вытирая с рук капли воды. Снаружи да, а внутри что-то разрывает все магические потоки, в том числе и ее собственные каналы. Дернул плечом ветер, в его глазах залегла тревога. Я его еще таким не видел. Анализ завершен. Что ты обнаружила? Вирус. Не понял, вирус, вредоносное заклинание, не могу идентифицировать, однако именно из-за него распадаются все строчки кода. Он мешает им закрепиться. Интересное кино, в рот мне код. Так, тень, я потряс ее за плечо. Кто мог наложить на тебя вирус? Что, какой вирус? Гриппа. Глаза ее разъезжались. Она с трудом сфокусировалась на мне. Нет, какое-то заклинание, которое мешает тебя вылечить и травит тебя заодно. Шеф, вы сказали, что заклинание отравляет. Так может быть это проклятие? Какой принцип работы у них? Я отпустил тени и вопросительно смотрел на ежа. Они встраиваются в организм и не дают ему восстанавливаться, могут мешать действиям других заклинаний. Задумчиво сказал ветер, и действительно похоже на вирус, как его найти? Я глянул на тень, по ее лицу стекал пот, в ответ оба мага пожали плечами. Без ведьмы не разберешься, наконец ответил еж, она вроде говорила, что какая-то дура привязалась. Так, тень, какая это была дура? Я жестко приподнял ее за подбородок. Кто? Оксана посмотрела на меня помутневшим взглядом. Была какая-то, говорила, что я к ее парню лезла. Да там никого интересного даже не было. Не понимаю, о ком она говорила. Блондинка крашеная. Она тебя трогала? Спросил ветер. Схватила за руку, глаза тени закатились. Если это заклинание, то нужен артефакт, чтобы отрубил всю магию, жестко сказал я. Тогда не будут работать лечилки, и она не сможет восстановиться, качнул головой Ёж. Если вирус не остановить, он разрушит и остальное. Принесите мне любой блокиратор. Я еще подумал, что если этот вариант не сработает, то можно попробовать что-то антимагическое. Потом поедем в город и попробуем найти эту ведьму, добавил я. Ёж, останешься с тенью. Он кивнул и бросился в хранилище за нужными артефактами. Тимофей Викторович, думаете, это сработает? Почему бы и нет? Надо пробовать. Но для начала я должен был убедиться, что такой артефакт действительно поможет остановить проклятие и не дать ему не распространяться дальше по телу Оксаны. К слову, такой у нас оказался всего один. Я его поставил рядом с тем местом, где ведьма взяла ее за руку. В магическом потоке худое и белое предплечье Оксаны совершенно ничем не отличалось от других частей тела, даже если присмотреться к структуре кода. Разве что символы были чуть меньше. Я попросил Алексу проверить скрытые строки, но и она тоже ничего не нашла. Думаю, если проклятие похоже на вирус, то оно вполне могло уже отправиться дальше по организму, распространяя заразу. Только как мне его найти? Времени у нас было мало. Это меня ужасно злило. Я одновременно хотел бежать в город и вытрясти душу из ведьмы, и в то же время хотел создать антивирус, который будет искать проклятие и атаковать эту дрянь. Я смотрел на прозрачную кожу тени с синими линиями вен, вспотевший лоб, покрасневшие глаза и не знал, что выбрать. Как понять, что Оксана продержится, пока мы будем искать ту дуру? Шеф, тихо, рыкнул я и задумался. Что мы делаем, если компьютер заражен вирусом? Ищем его и уничтожаем, или изолируем и переписываем код. Изменить проклятие? Самый интересный вариант развития событий. Осталось его только найти. Алекса, ты можешь сравнить текущие показатели тени со вчерашними? Да, данные есть. Пожалуйста, подождите. Если мы найдем разницу между кодировками магии, то это и будет наш вирус. Анализирую. Шеф, может, вы тогда останетесь, а мы с ветром сходим на рынок? Нет, мотнул я головой и рыкнул. Я должен увидеть ее и задать ей парочку вопросов. Если будет нужно, убью ее. Не говорить же им, что мне нужно узнать структуру ее магии, чтобы точно найти и обезвредить проклятие. 5 минут, я взял тень за руки. Алекса, данные, срочно. Подсвечиваю изменения в энергетической оболочке объекта. По телу Оксаны вспыхнули крошечные точки. Всего их было 7, все в разных, но жизненно важных местах, на внутренних органах и на крупных сосудах. Но как бы я ни искал и ни смотрел, увидеть код самого проклятия у меня не получалось. Они хитрым образом мимикрировала под остальную систему и не показывалась. Самое время попробовать блокиратор магии. Главное, не убить тень. Я перенес артефакт от руки к груди Оксане и затаил дыхание. Вокруг места, где лег блокиратор, начала расползаться серая пленка, не давая магии нормально циркулировать. Алекса, энергетическая система заражена вирусом. Локальное блокирование не влияет на его распространение. Снова выругавшись, я закатал рукава и сел удобнее. Код антимагии я уже знал, значит, придется очень быстро написать его поверх блокиратора. Это выглядело странно. Мои пальцы быстро выводили значки поверх артефакта, и как только я замыкал очередную строчку, по телу тени проходила рябь. «Чего это с ней?» — с тревогой спросил Ёж. «Не мешай», — прошипел я. Я не мог наложить заклинание сразу на Оксану, вирус мешал мне это сделать, поэтому пришлось выкручиваться. Почти сразу я заметил, что второй слой антимагии на деревянном бруске артефакта отлично держался. Блокировка сейчас сработала мне на пользу. Серая муть останавливала магические процессы, а затем их рассеивала. Постепенно заклинание снимало с тени всю магию, которая была в ее теле. И я с удивлением обнаружил, что глаза у нее вовсе не светлые, а скорее темно-синие. Изменилась форма бровей, волосы стали короче и приятного золотистого оттенка. Это заметили и остальные. Ёж цокнул языком, а ветер даже приподнял бровь. Через каких-то 10 минут перед нами лежал фактически другой человек, смутно напоминающий знакомую нам Оксану. У нее даже фигура слегка поменялась. Да уж, магия в этом мире играет очень большую роль. Алекса, энергетическая структура отформатирована. Угроза жизни, объект физически стабилизирован. Однако я не могу утверждать, что это не изменится, если убрать программу очистки. Так, сейчас я убрал с нее всю магию, я повернулся к ежу. Артефакт не трогать. Как придет в себя, накорми, как при сильном физическом истощении. Использовать силу запрещаю. Будет сделано, кивнул еж. Ветер, двигаем в город. Надо найти ту ведьму. и хорошенько ее допросить. Он кивнул, и мы сразу же поспешили из дома. Город встретил нас шумом и нескончаемой суетой. Натянув на лицо отчужденное выражение, мы с ветром отправились в сторону той барахолки, о которой говорила тень. Людей было много, но наши хмурые рожи не вызывали у них никакого желания нам что-то предлагать. Многие спешили даже отойти, так что до рынка и до нужного торгового здания мы дошли довольно быстро. Пока Алекс считывала всевозможные заклинания, я едва успевал осматривать товары на столах. Тут были и ткани, и заготовки, и артефакты. Правда, качество у них такое, что я не удивился, обнаружив на них знакомый штамп местного аналога Китая. Хотя некоторые вещи все же привлекли мое внимание. Даже скорее не вещь, а заклинание на ней. Это была на вид простая ваза, но код был нанесен весьма интересным образом, бесконечного символа. Я кивнул ветру и остановился, чтобы понаблюдать за продавцом. Он в этот момент расхваливал свои изделия двум дамам, не скупившись на слова про сохранение свежести цветов и отсутствие грязной воды. Покупательницы выглядели весьма прилично, можно даже сказать, богато. Товар им понравился, и продавец, перед тем, как упаковать вазы в коробки, незаметно что-то добавил в заклинание. Через мгновение я понял, он не закрыл его, а наоборот, дополнил рассеивающим знаком. То есть вазы действительно могли сохранять цветам свежий вид, но заклинание исчерпало бы себя через месяц. Так что дамам пришлось бы снова прийти за новым товаром. А вот на подставке с тарелкой, которая стоила намного дороже ваз, был спрятан следящий маячок. С ним вор легко найдет хозяина богатого дома, где будет стоять покупка. Пока дамы расплачивались, я незаметно изменил оба кода и только после этого пошел дальше. Ветер никак не прокомментировал, но одобрительно кивнул. Ерунда на полторы минуты, а мне практика. Повернув еще два раза, мы, наконец, вышли к зданию той самой барахолки. Оно выглядело весьма непрезентабельно, но довольно крепким. Мне вдруг вспомнились похожие торговые точки в бедных районах моего родного города, когда на фасаде располагались десятки вывесок, а внутри можно было найти сотни крошечных торговых точек. Там торговали всем, от рассады до антиквариата. Здесь все выглядело так же. Крикливые продавцы нахваливали свой товар, привлекали внимание скидками и чуть ли не хватали за руки. Я шел впереди, скорчив самую зловещую мину, за мной высился ветер, тоже не отличавшийся дружелюбием. Кажется, это нас и спасало от излишнего внимания продавцов. А вот от взглядов негласной охраны, нет, даже, наоборот, они следили за каждым нашим шагом, подавая друг другу сигналы. И стоило мне дойти до дверей барахолки, путь мне преградил здоровенный детина. Его размеры можно было сопоставить со шкафом в моей комнате. Мышцы бугрились под шерстяной жилеткой, а от магических татуировок так и веяло неприятностями. Рожа целиком соответствовала телосложению. Обделенная разумом физиономия, бритый череп, два сломанных уха и кривой нос. Матушка природа топором махала, когда создавала этого урода. «Слышь, это наша точка», сплюнув сквозь дыру между зубами, сказал он. «Идите мимо». «Ветер, ты что-нибудь слышал?» Не изменив выражение лица, спросил я. «Нет, Тимофей Викторович, ничего». «Да вы оборзели». Здоровяк на мгновение опешил. Он-то считал, что его мускулы нас могут отпугнуть. Три раза ха. Но все равно на всякий случай у меня уже был заготовлен паралич. «Вам здесь не рады». Понадобилось секунд 10, чтобы охранник пришел в себя. «Валите отсюда, пока я добрый». «Долгий у него, конечно». «Пинг, веди к старшему», — с линцой сказал я, разглядывая свои руки. «А то что?» — набычился здоровяк. «А чего ты хочешь?» — оскалился я, стараясь не обращать внимания на зарождающийся гнев. «Могу предложить паралич, разрыв сосудов или мгновенную смерть. Тимофей Викторович, давайте не как в прошлый раз. Вы же знаете, что от трупа информации я получить не смогу. Нам нужны живые свидетели. Ай да ветер!» Удачно подыграл мне, я сделал вид, что не расстроился. Довольная ухмылка быстро стекла с лица здоровяка, а заодно и настроение спорить с нами угасло на корню. Он быстро нашел глазами подручного и кивнул ему. «Ожидайте, вас пригласят, наконец», — сказал он и замер статуей. Я тем временем просматривал код на его теле. Интересная система увеличения физической силы. Жаль, что мозгов ему это не добавляло. «Алекса, скопируй структуру». «Выполняю». Ждать пришлось недолго. Буквально через две минуты появился тощий лохматый пацаненок. Он кивнул здоровяку, и тот со всей вежливостью, на которую был способен, отошел от входа на барахолку, и даже поклонился, вот только улыбку скрыть не смог, подозрительно. Дальше нас повели между торговыми рядами и столами, за которыми сидели игроки. Я распознал какой-то странный аналог покера. По крайней мере, игроки сидели в темных очках и с напряженными лицами. Только девушка-крупье в короткой юбке и с глубоким вырезом расточала улыбки. Еще я успел заметить кристалл на столе, вокруг него расползлось серое пятно. То же самое я видел, когда накладывал рассеивание магии на тень. Серьезные ребята тут играли, раз силой не пользовались. Проводник тем временем свернул в неприметный коридор за яркой тряпкой и быстро долетел до нужной двери. На вид она выглядела как дверь деревенского сортира, разве что дырки в форме сердца не хватало. Пацаненок широко улыбнулся, качнул головой на это деревянное недоразумение и радостно произнес: «Вас ждут там, проходите», его вежливость начинала раздражать. «Проходите, Игорь Васильевич вас уже ждет, все безопасно», да он прямо-таки настаивает, а сам старается даже близко к двери не подходить. Подозрительно. «Игорь Васильевич, значит, я запомню. А тебя как? У меня нет имени. Крикните и ты, и я сразу появлюсь. Но, думаю, вам пора. Босс ждать не любит. И, конечно же, он сможет уладить все вопросы, какие бы у вас ни возникли». Раздраженно дернув плечом, я занес руку и в следующее мгновение твердо положил ее на ручку. Проводник замер, глядя на меня во все глаза. Он до последнего не верил, что я открою дверь сам, а потом вдруг захохотал и крикнул: «Пока-пока, дурачье, удачи вам на том свете». И только в этот момент я заметил, сколько охранных и атакующих заклинаний было на этой чертовой двери. Но было уже поздно. Глава 15. По нервам пробежал электрический заряд, пальцы стиснули ручку и не двигались, а сердце грохнуло по ушам тяжелым набатом. «Внимание! Обнаружено энергетическое воздействие. Угроза жизни. Запускаю защитный протокол. У меня не помощник, а чистое золото». Боль накрыла меня в одну секунду. Но я сцепил зубы и постарался удержать лицо. Я не собирался доставлять удовольствие видеть мои страдания какому-то пацану, который ошалело моргнул, а потом и вовсе открыл рот. «А чего это вы не умерли?» — удивленно спросил он. «Алексе понадобилось всего 7 секунд, чтобы деактивировать все заклинания, ударившие в меня, и это были совершенно невозможно долгие 7 секунд. Наконец, когда все закончилось, я поднял взгляд на пацаненка и, поморщившись, просто открыл дверь. «Добрый день, Игорь Васильевич», — сказал я, посмотрев на тучного мужчину в потертом пиджаке. «Говорят, вы тут главный». «Что? Кто? Как?» Тот аж подпрыгнул от неожиданности и выронил кружку, которую держал в руке. «Вы кто такие и что вам от меня нужно?» Он таращился на меня во все глаза, переводил взгляд на дверь, на пацаненка и на мои пальцы, все еще держащие ручку. «Игорь Васильевич», — взвыл от досады незадачливый убийца, — «они к вам пришли. Я не виноват. Я говорил, что вы не принимаете. Честное слово». Пока он трещал, я пытался успокоиться. Алекса хоть и спасла меня, но это не отменяло пылающую огнем ярость в груди. «Меня зовут Тимофей Викторович Зарницкий, и я ищу одну барышню», — холодно сказал я. Игорь Васильевич надолго завис, разглядывая разбитую кружку, а пока он думал, я осматривал кабинет. Богато живут хозяева барахолки. Тут и там стояли дорогие вещи, неаккуратно сваленные в кучи, из открытых сундуков торчали языки тончайших тканей, а столбики золотых монет вообще выполняли роль подпорки для книг. Сам же Игорь Васильевич совсем не походил на торговца, а скорее на жителя бедного района. Кроме потертого пиджака, я успел рассмотреть дырку на грязных брюках, пыльные ботинки и смятую шляпу. «Барышни я тут не держу», — пробормотал Игорь Васильевич, задумчиво поддев мыском осколки кружки. «Это вам к Романычу нужно. Ведьму заметили здесь. Она напала на моего человека. Подумайте хорошенько». Я, наконец, отпустил дверь и зашел в кабинет. Сесть тут было негде, поэтому ветер быстро снял со стола какой-то резной стул и поставил его рядом со мной. Я сразу же невозмутимо устроился на нем. Воздушник встал позади меня. «Аккуратнее. Это кресло двоюродного дядюшки нашего императора», — выдохнул Игорь Васильевич, но тут же замолчал, наткнувшись на мой взгляд. «Ведьма. Блондинка. Быстро. А-а, ведьма. Эй ты». Хозяин несметных богатств глянул в дверной проем на пацаненка. «Живо приведи сюда Матильду». «Так, она со вчерашнего дня после той драки не появлялась», — испуганно ответил он. «И ты мне не доложил», — Игорь Васильевич вспылил очень быстро и с хрустом раздавил кусок разбитой кружки. «Бегом к ней домой. чтобы через полчаса она была здесь, хоть из кровати ее вытаскивай». Пацаненок моргнул, широко улыбнулся и мгновенно исчез с глаз. «А зачем вам Тимофей Викторович?» – подсказал я. «Так зачем вам, Тимофей Викторович, наша Матильдушка? Неужели вас вчера в карты неудачно сыграли, или отказалась делать, что другое?» Вместо ответа я молча посмотрел на него. Толстяк засуетился, заходил по кабинету, хрустя осколками и кривясь от хлюпающих ботинок. «Прошу меня простить, я как-то не ожидал вашего визита сегодня. Чая нет, кофе тоже закончился. Я не распивать чай сюда пришел, а за ведьмой». «Да-да, понимаю, ведьма. Она у меня такая, я иногда ей ух». Он затряс кулаком, а она так и норовит жульничать за моей спиной. «Так что вы говорите, вчера случилось, что за драка была?» Вместо ответа спросил я. «Драка? Да ерунда какая-то. Один сумасшедший решил запастись товарами, чтобы переждать конец света. Бывают же на свете дураки. Да, чушь нес. Мы его сразу выпроводили. У нас все же приличное заведение. Тимофей Викторович, фиксирую на объекте защитный покров, изменяющий внешний вид. Наш Игорь Васильевич еще и под иллюзией. Интересно, опасного вы человека держите у себя под боком?» С линцой сказал я. «Матильду-то?» Игорь Васильевич искренне удивился. «Да где ж она опасная?» «Нет, ну бывает, выкидывает такие коленца, что смотреть стыдно. Но магичка из нее толковая». «Толковая, значит, конечно. Талантливая к тому же. Не нарадуюсь на нее. Я ж ее на улице нашел, махонькой. Вырастил, можно сказать, вот этими самыми руками». С каждой фразой Игорь Васильевич менял свое отношение к Матильде и совсем этого не стеснялся. «Она такая хорошая помощница», — продолжал он заливаться соловьем, — «и у столов постоять может, и за прилавок встать. А характер, да, тяжеловат. Но при ее силе-то как быть иному? Он все крутился возле своих сокровищ, то ли стараясь меня от них отвлечь, то ли загородить их своим объемным телом. Интересно, зачем? Да где ж он ходит вечно, когда нужно, никого найти невозможно?» Заохал он, а я все сидел и ждал, когда я смогу активировать свой антимагический код. Именно его запустил Алекса, когда я прикоснулся к двери. Если бы ветер решил пойти первым, то он бы получил все заряды одним махом и вряд ли остался жив. Думаю, и с покровом иллюзии я смогу справиться точно так же. Мне было очень интересно, кто скрывался под именем Игоря Васильевича. «Знаете, — сказал я, поднимаясь, — мы сами ее найдем. Где она живет?» «Да тут рядом. Буквально третий дом с синей крышей. Сразу увидите. Только ее там нет». Едва он произнес, то сразу же прикусил себе язык. Мои брови вопросительно изогнулись, и я развернулся к Игорю Васильевичу. «Что значит ее там нет?» — чеканя каждое слово, спросил я. «Вы же не сказали, зачем она вам?» «Я, может, ее оберегаю. Может, она племянница мне внучатая, самая любимая». Врал как сивый мерин. «Вдруг вы ее убить хотите, а она мне еще не весь долг выплатила. А это нехорошо было бы», — торопливо добавил он. «Если вы прямо сейчас не скажете, где она, то ей некому будет возвращать долг». Злость вспыхнула с новой силой. «Там за несколько километров отсюда лежала без сознания тень, а он мне тут голову морочит». Клинок появился в руке, едва я подумал о нем. Лезвие мгновенно уперлось в жирные подбородки Игоря Васильевича. «Где Матильда?» — снова спросил я. «Так она тут где-нибудь, да, или там». Пока он блеял, я уже запускал системный код, разрушающий иллюзию. Первым задрожало и уплыло лицо толстяка. Затем начали меняться и лохмотья. Через минуту передо мной уже стоял худой, невысокий человек в приличном костюме, длинноволосый, с темными, испуганными глазами. «Ланской Сергей Дмитриевич», — вдруг сказал ветер, — «по документам умер 2 года назад, мошенник, беглец, рецидивист». «Как интересно тут у вас», — усмехнулся я, прижимая кинжал сильнее. «Награда за его голову была, да и весьма приличная». «Я Цаплин Игорь Васильевич», — упрямо мычал мошенник. «Уже нет, разговоров-то будет», — мечтательно потянул я. «Так где ведьма, в последний раз спрашиваю?» «Да здесь она», — выдохнул Ланской, поднимая руки. «Предлагаю сделку. Я вам Матильду, а вы сохраняете мою тайну. С чего бы мне быть таким щедрым?» Я посмотрел ему в глаза. «Хорошо, 3% от выручки. Половину. Да это же грабеж. Тогда вы не слишком высоко цените свою жизнь». Я надавил сильнее, и на теперь уже тощей шее выступила капля крови. Она побежала вниз и быстро впиталась в белоснежный воротник рубашки. И надо бы уже на этом остановиться, но я уже вдохнул аромат крови. Губы сами собой растянулись в улыбке. Кончик кинжала медленно опускался ниже, разрезая тонкую кожу. Я не собирался его убивать, но вид алых ручейков приводил меня в невероятный восторг. «Подождите!» – закричал Ланской. «Хорошо, я согласен, только не убивайте!» Лезвие уже дошло до воротника, я на мгновение остановился. Безумно хотелось разделать этого индюка со всем его костюмом и холеной рожей. «Чик, чикой можно уносить!» «Нет!» – я прикрыл глаза и мысленно отвесил себе оплеуху. Рука резко пошла вниз, но вместо того, чтобы вспороть брюхо Ланскому, я лишь срезал пуговицы на его пиджаке. Они мелкой дробью застучали о паркет и застыли в лужах разлитого чая. Я снова посмотрел на перепуганного Сергея Дмитриевича. «Где ведьма?» Кинжал уперся в его живот. Ланской быстро посмотрел мне за спину и мотнул головой. «Ее здесь нет», — по-девчачьи взвизгнул он. «Проверь», — сказал я, глянув на ветра. Тот кивнул и неторопливо подошел к единственному незаставленному участку стены. На первый взгляд казалось, что там ничего нет, но один взмах рукой и тонкая деревянная панель треснула, открывая простую дверь. «Матильда, на нас напали, вокруг враги», — вдруг крикнул Ланской, за что сразу же получил заряд паралича. В следующее мгновение он рухнул лицом вниз, оцарапав щеку осколками кружки. С трудом сдержавшись, чтобы не пнуть лежавшего, я развернулся на каблуках и подошел к ветру. Мы переглянулись, и я положил руку на дверь. «Алекса, сними все заклинания, энергетические потоки отсутствуют. Просто дверь, без всяких ловушек, оригинально, можно сказать, даже очень неожиданно». Я подцепил край доски и аккуратно приоткрыл. Внутри крошечного помещения, между швабрами и ведрами, сидела на полу связанная Матильда. Ее глаза были закрыты тонким платком, на котором расплывались мокрые пятна. Коленки разбиты, на скуле кровоподтек, одежда разорвана. «Ненавижу, когда кто-то бьет женщин, пусть даже и ведьм». «Матильда?» – спросил я. «Я ничего вам не скажу», – завыла она на одной ноте. «Добрый день, Матильда», – я подошел ближе. «Сейчас я сниму с вас повязку. У меня одна просьба, чтобы вы не использовали против меня вашу силу». «Хорошо», – она вздрогнула, отпрянула, и светлые волосы упали на лицо. Затем Матильда наклонила голову к плечу и осторожно кивнула. Я сделал еще шаг, и ведьма закрутилась, пытаясь встать на ноги. «Подождите, я вам помогу». Активировав на всякий случай на ладони серую пленку антимаги, я прикоснулся к руке Матильды и крепко сжал ее, поднимая пленницу над полом. И только потом снял с нее платок. «Добрый день», — я старался быть очень вежливым и спокойным. Это было очень сложно, ведь позади меня валялся Ланской, который, скорее всего, и избил Матильду. «Кто вы?» – спросила ведьма. «Вы пришли меня убить?» «Да, меня зовут Тимофей Викторович. А вы Матильда?» «И как я понимаю, ведьма, что вам от меня нужно?» Она испуганно покосилась на ветра. «Вчера вы наложили проклятие на нашу подругу, и мне хочется, чтобы вы очень быстро его сняли». Матильда на мгновение задумалась, ее взгляд блуждал по нам с ветром. А потом она увидела лежащего на полу Ланского. «А это еще кто?» Она дернулась, чтобы выскочить из подсобки, но я продолжал ее крепко держать. «Матильда», — сурово сказал я, — «мое терпение не бесконечно». «Ой, да, а кто твоя ваша подруга?» Она покосилась на мои пальцы на рукаве платья. «Вчера вы ей сказали, что она приставала к вашему парню. Так вы друзья этой рыжей?» Мгновенно вскипела Матильда. «Да она же просто на него вешалась. Я ей раз сказала, два, а она все не унималась. Поверьте мне, ее не интересовал ваш мужчина. Она была на задании. Что за проклятие вы на нее наслали? Да обычную пиявку, чего всполошились-то?» Она дернула плечом, желая стряхнуть мою руку. «Фиксирую атаку вируса, схожего по типу с тем, что на объекте тень. Скопируй матрицу вируса, пожалуйста». «Копирую. Пожалуйста, подождите». Я устало вздохнул. Злость никуда не делась, и я уже прикидывал, как поудобнее свалить ведьму заклинанием. «Я же попросил не атаковать меня», — я качнул головой. «Вы же хотите выйти из здания своими ногами, а не в разных пакетах? Ой, что да вы очумели, что ли?» Ее глаза расширились, и в них мелькнул страх. «Я же тогда не смогу снять свое проклятие. Вот, еще бы язык показала. Боюсь вас расстраивать, но еще пару минут и вы мне более не понадобитесь», — едва сдерживая гнев, сказал я. Ветер кивнул на мои слова. «Сами все равно не сможете. Только я знаю, как оно работает. Семейная тайна. Матрица вируса скопирована. Спасибо, дорогая. И я улыбнулся. Это Матильде совсем не понравилось, и она начала сбивчиво объяснять мне про свою силу. Погоди, вы не понимаете, это особое заклинание. Оно срабатывает, только когда я злюсь. А вчера ваша рыжая дрянь меня просто выбесила. Я ненамеренно ее прокляла. Поверьте мне, магия встраивается в каналы человека и распространяется, ориентируясь только на личную силу. Чем круче маг, тем быстрее. А рыжая не выглядела сильной. Да, увешана заклинаниями, как рождественское дерево, но своего резерва кот нассал. Чтобы снять проклятие, мне нужен физический контакт с человеком. Как думаешь, она врет? Я глянул на ветра, бесцеремонно оборвав речь Матильды. Не уверен, что хотя бы половина из этого, правда, голос ветра звучал отстраненно. Вполне может хватить немного крови ведьмы. Хорошая мысль, кивнул я. Нет, нет, подождите, я вам пригожусь. Я очень сильная ведьма. Алекса, проанализируй ее. Уже выполнено, Тимофей Викторович. Подтверждаю, способности генерировать энергию у объекта выше, чем у других. А вот это уже интереснее. Я готова снять с вашей подруги проклятие, тихо сказала Матильда, опустив голову. Только не убивайте меня, пожалуйста. Хотите, я вам про тайники босса расскажу? Пошли. И больше без фокусов. Проклятие на меня не действует, процедил я. Да я уже это поняла, вздохнула ведьма. Она вышла из подсобки первая, но не пошла к двери, а остановилась возле Ланского. Я не знаю, кто это, но на нем остатки моей силы, сказала она, разглядывая парализованного дельца. Не узнаете, это же хозяин всего этого. Я обвел рукой кабинет. Цаплин, что ли? Но он не так выглядит. Матильда обошла его и даже слегка пнула мыском туфли. Вы его убили? Хотя он вроде дышит. Паралич, поняла. Хорошие заклинания. Это точно Игорь. Увидев, что я кивнул, Матильда зарядила ногой Ланскому в живот. Вот тебе, скотина. Еще удар. Нельзя бить девушек по лицу. Еще удар, гад. Чтобы ты сдох. Матильда, мы опаздываем. Я уже закончила. Гордо вскинув голову, сказала она, а можете меня развязать? Я мотнул головой и первым вышел из кабинета. Матильда шла за мной, замыкал нашу тройку ветер. Выйдя из коридора, я сдернул тряпку, что его закрывало, и замотал в нее Матильду, прикрывая разорванное платье и синяк на лице. Через 3,5 минуты воздушник уже правил мобиль в сторону дома. Пользуясь моментом, я смотрел на россыпь заклинаний, которые были на ведьме. За полчаса успел разобрать все, а заодно и повесил на нее маячок. Лишним не будет. Матильда, глянув в зеркало, позвал я, на вас положить лечебное заклинание, а вы умеете? Недоверчиво спросила она. Мне оно никак не давалось. Конфликт сил. Вместо ответа я протянул руку и дотронулся до запястья ведьмы, вплетая в ее магические потоки новые строчки кода. Она все всматривалась в мое лицо, а потом резко выдохнула. И уголки ее губ дрогнули в улыбке. Да, спасибо, так значительно лучше. Так, вы лекарь, хотя я совсем не вижу в вас такой силы. Маг крови, или, может, смерти. Я не отвечал, молча смотрел на нее хмурым взглядом. Вы, наверное, скрываете свою силу. Точно, вы много болтаете, не выдержал я. Это да, это я умею. Просто я иду в мобиле с двумя незнакомцами, которые обещали вывести меня в лес в разных пакетах. Ой, я опять болтаю. Умолкаю, все. Она и вправду заткнулась на целых 5 минут, пока мы не проехали указатель на местное кладбище. Не повернули. Хорошо, я бы не хотела сейчас оказаться среди могил. И не потому, что там холодно или мрачно. На самом деле, это важное историческое место для нашего города. Да-да, там похоронены самые известные личности, которые внесли большой вклад в жизнь города. А еще там удивительной красоты цветочные клумбы. Матильда, жестко оборвал я ее. Ой, я опять, да, ничего не могу с собой поделать. Я только перестал злиться, отвлекаясь на код ее магии, как она снова начала меня раздражать. Казалось, поток ее слов заполнил весь мобиль, и мне хотелось уже выскочить на ходу, лишь бы не слушать этот треп. «Приехали, наконец», — сказал ветер. Я с благодарностью посмотрел на него и дернул ручку двери. Воздушник уже вызволял из мобиля Матильду. «О, это ваш дом? Так себе, скажу я вам, и поприличнее видала. Забор бы подновить, да стены покрасить. А крыша не протекает? Мне сырость противопоказана. Здоровье не очень». Ветер вздохнул и повел ее к дому. Я шел впереди, внося данные по ведьме в протокол безопасности. Если Матильда надумает чудить, то Алекса сразу же мне доложит. Хотя тут и без нее соглядатаев хватало. Пока мы шли по дорожке, шторка в окне на первом этаже дрогнула, и в следующее мгновение дверь широко распахнулась. На пороге стоял хмурый еж. Он внимательно оглядел ведьму, и только после моего кивка отошел в сторону, пропустив нас в дом. «А во, ничего себе!» — воскликнула Матильда, зайдя в холл. «Да у вас тут роскошные хоромы!» «Привет, здоровяк!» — она перевела взгляд на ежа. «А ты сильный, господин Тимофей, беру свои слова обратно, у вас замечательный!» «А эта дура что тут делает?» — глухо зарычала тень, стоя наверху лестницы. «Привели, чтобы я ее самолично придушила». Глава 16. Тень и Матильда застыли в 3 метрах друг от друга. Одна, бледная как моль с артефактом в руках, еле стояла на ногах. Вторая, со связанными руками и замотанная в кусок ткани. «Воительницы хреновы, а чего это ты меня душить-то собралась? Я даже тебя не знаю. Больная какая-то». Матильда обернулась ко мне. «Тимофей Викторович, может, вы уже снимите с меня веревки? А то руки затекли. И где эта ваша рыжая, что к моему парню приставала? Я в один момент сниму с нее проклятие и сразу уйду. Дел еще куча. Да я тебе сейчас все глаза выцарапаю, дура набитая. Какой еще парень, откуда ты свалилась на мою голову? Так это ты была, да я тебе сейчас сама все волосья повыдергиваю. Чтобы неповадно было к чужим нос совать. Я сейчас спущусь, а потом ты вылетишь отсюда вперед ногами, дурища». Я с тоской посмотрел на ветра, который стоял рядом с непроницаемым лицом, и постарался удержать тяжелый вздох. Ёж, вконец охренев от этой кошачьей перепалки, беспомощно смотрел то на меня, то на ветра, как будто у меня дел было мало. На барахолке еще Ланской лежит и ждет, пока я у него половину прибыли оттяпаю. Замолкли обе, рявкнул я. «Матильда, снимай проклятие. Тень, стой и не двигайся. Выполнять». Обе потрепанные валькирии вздрогнули, передернули плечами и гордо вскинули головы, а затем нехотя подошли друг к другу. «Тим, это точно безопасно?» Оксана глянула на меня. «Конечно», — показала язык ведьма. «Больно не будет. Раз и все. Матильда связана договором», — пояснил я, посмотрев на тень. «Если она сейчас не сделает то, что обещала, тогда я разрешу тебе сделать все, что угодно». «Прекрасно», — кровожадно улыбнулась тень и осторожно спустилась с лестницы. Ёж подошел ближе, чтобы в любой момент подхватить одну из девушек за шкирку. «Может, все же, развяжите мне руки?» Матильда протянула перевязанные запястья в мою сторону. «Сначала проклятие», — качнул я головой. Ведьма вздохнула и крепко обхватила тень за плечо. Оксана поморщилась, но терпеливо ждала, когда все закончится. А мы все трое наблюдали за мимикой Матильды. Ее брови то взлетали, то изгибались, а то и вовсе сходились у переносицы. «Чего так долго?» — не выдержала тень. «Подожди, подруга, тут у тебя все так интересно, что я свое собственное проклятие найти не могу. Тень, отдай артефакт ежу», — скомандовал я. И как только она это сделала, дело сразу пошло быстрее. Матильда прищурилась и вдруг резко отпустила плечо тени, отчего та покачнулась. «Ну вот, все готово», — заявила ведьма. «Вы чего сделали с моим заклинанием, ироды? Все в труху. Куски по всей оболочке разбросаны, и еще этой фигней все заблокировали. Кто ж так с магией поступает, а теперь-то можете руки развязать? Матильда, скажи, а за что тебя избил хозяин барахолки?» Вдруг спросил я. «Потому что он козел, каких свет не видывал», — фыркнула она и тихо добавила, — «я еще ему денег должна, но он сам виноват». «Это за что же?» — вмешалась в разговор Оксана. «Украла, небось? Эй, что за необоснованные обвинения? Я честная на руку, ни разу в жизни ничего не украла. Нет бы спросить, дорогая Матильда, как ты до такой жизни докатилась? А нет, сразу нужно обвинять во всем. И все же», — я изогнул бровь, — «Игорь подобрал меня лет 5 назад, когда я в очередной раз сбежала из приюта», — вздохнув, начала рассказывать ведьма. «Пристроил меня у себя работать, стал эдаким добрым дядюшкой, лишнего не просил, разве что иногда проклясть кого-нибудь не сильно, чаще всего конкурентов или просто тех, кто перегибал палку. А вчера, когда тот псих начал орать про конец света, я вдруг задумалась о будущем. Неужели я всю жизнь буду работать на этого толстяка? Я ведь хотела путешествовать, повидать другие страны. Вы были когда-нибудь в Южных империях? Там, говорят, всегда тепло, и девушки все ходят в легких сарафанах, таких ярких, что ослепнуть можно. Я наклонил голову к плечу и внимательно посмотрел на Матильду. Она ойкнула и вернулась к теме истории. Собственно, вечером пришла к Игорю и сказала, что ухожу, а он так взбесился. Видели бы вы его глаза, страшные, колючие, даже несмотря на то, что заплыли жиром. Начал кричать, что я ему должна за свое спасение и что он кучу денег в меня вложил, одевал, дал крышу над головой и так далее. А я, между прочим, работала у него и получала зарплату. Короче, я так на него обиделась, что пошла к себе, собрала всю заначку и швырнула ему в лицо. Вот, а он в ответ на тебя поднял руку, спросила тень. К ней уже возвращался румянец, и она стояла на ногах тверже. Значит, ведьма не обманула и сняла проклятие. Он сказал, что это гроши, и врезал мне. Я в ответ прокляла все ценные у него в кабинете. И золото, и вазы, и даже ткань, ехидно добавила Матильда. А вот это как раз ему очень не понравилось. Короче, бил меня с душой и огоньком. Правда, аккуратно, чтобы не убить. Потом связал и бросил к швабрам. А дальше вы знаете. Она опустила голову и постаралась украдкой стереть с лица слезы. «Ёж, оставляю на тебя обеих, а мне нужно поговорить с этим самым Игорем Васильевичем», — сказал я, разворачиваясь в сторону двери. «Ой, а вдруг я его убила?» — испуганно пропищала Матильда. «Я со всей силы била. Не думаю, я сдержал улыбку. В любом случае мы проверим. А я пока обработаю раны Матильды», — сказала тень. «Пойдем, милая, у меня наверху есть пластырь. Итак, Сергей Дмитриевич, я вас внимательно слушаю». Я расположился на том же самом кресле, на котором сидел в прошлый свой визит, и смотрел на скрюченного Ланского. Ветер его уже поднял и бросил на диван. Паралич я уже снял, но привести себя в порядок хозяин барахолки еще не успел. «Вы мне обещали половину за сохранение вашей тайны», — я лениво откинулся на спинку. «Для начала я хотел бы взглянуть на документы». «Документы?» — он говорил невнятно, все время трогал поцарапанную щеку. «Не понимаю, о чем вы говорите. Вы украли у меня лучшего сотрудника». Я наклонил голову к плечу и глянул на ветра. Воздушник кивнул и в тот же момент зарядил Ланскому по ребрам. «Ух, хорошо, хорошо, не украли, но я понес потери». Он дотронулся до шеи, на которой был виден длинный порез. «Ветер, где, говоришь, выдают награду за поимку мошенника?» «В городской службе охраны порядка». «Погодите, ну что вы так сразу?» Хозяин кабинета вытер ладони о брюки. «Вы же обещали. Я вам передаю ведьму, а вы храните мою тайну. Однако ведьму вы отдавать не собирались». Я изогнул брови. «Хорошо, я вас понял, сотрудничать вы не собираетесь. Жаль, очень жаль. А что будет, когда барахолка останется без хозяина?» «Борьба за власть, дележка имущества», — подсказал ветер. «А кто фаворит?» «С ним, думаю, мы сможем решить этот вопрос». «Так, стоп, подождите», — Ланской побледнел. «Я же столько работал, чтобы тут все хоть какие-то деньги водились, а вы хотите все разрушить?» «Половина прибыли и сохранение тайны», — напомнил я. «Ай, черт с вами», — выдохнул Сергей Дмитриевич. «Документы и книги учета хочу видеть немедленно. Мне нужно полчаса, чтобы все собрать. Может быть, хотите что-нибудь из моих сокровищ?» Ланской махнул рукой на ткани и столбики монет. «Весьма ценные вещи. Исключительного качества золота. А ткани с самого юга. Еще редкие вазы. Находка для коллекционера с тонким вкусом». «Кажется, именно про эти вещи говорила Матильда. Она их прокляла. Посмотрим, что за заклинание на этих ценностях». Я поднялся и неторопливо провел вдоль коробок и сваленных мешков. На каждом из них были заметны зеленоватые искры. «Тимофей Викторович, вещи заражены вирусом. Я рекомендую не прикасаться к ним. Алекса, активируй протокол очищения, но только на правой руке». «Активирую». «Будьте осторожны». «Хорошо». Сделав вид, что заинтересовался золотом, я замер возле ровных столбиков. Приглядывался, даже присел рядом, и все это время ощущал спиной взгляд Ланского. «Лучшая находка, самый удивительный экземпляр моей коллекции», — доверительно сказал он. «Не пожалеете». «Да, весьма интригующе звучит». Я медленно и аккуратно снял верхнюю монетку, а потом резко бросил ее Ланскому. Тот в ужасе отпрыгнул, не вставая с дивана, даже руки поднял, чтобы ни в коем случае не поймать ее. «Опасаетесь проклятия Матильды?» — улыбнулся я. «Нехорошо так поступать, Сергей Дмитриевич. 51% прибыли. Да это же грабеж!» — возмутился он. «Покушение на убийство», — парировал я. «Так где документы?» «На столе, в нижнем ящике стола», — буркнул Ланской. Я кивнул ветру, и уже через полминуты у меня в руках были толстые тетради, исписанные мелким почерком. Глядя на цифры, я впервые и очень искренне пожалел, что не занимался бухгалтерским учетом, когда была возможность. Потому что разобраться в этих строчках у меня не было шанса. «Это все, да, все документы по торговым точкам в этом здании», — с вызовом ответил Ланской. «Тогда составим договор. Прямо сейчас, но мне нужно позвать юриста. Кстати, а какое имя вы будете вписывать в бумаги? Цаплин или Ланской?» «Цаплин, конечно», — огрызнулся Сергей Дмитриевич. «Все этим я владею под его именем. И у вас есть удостоверение личности на имя Игоря Васильевича?» «Конечно. Тогда зовите вашего юриста. Чего время тянуть? Мне нужно обратно надеть иллюзию. Меня здесь никто не знает в таком виде», — с досадой добавил Ланской. «Я вам не мешаю, надевайте». Мне любопытно было взглянуть, как работала его магия. Тень накладывала иллюзию одним взмахом руки, но тонким слоем, меняя цвет и лишь слегка, форму, а тут абсолютно другой человек. А если прикинуть по весу, то все два. Ветер тоже поглядывал на Ланского, но скорее, чтобы убедиться, что наш пленник не выкинул ничего опасного. «Алекса, запоминай код, пригодится. И следи, чтобы никаких атакующих заклинаний не появилось». «Принято. Выполняю копирование и анализ. Воздушник, конечно, маг с опытом, но помощнику я доверял больше». Наконец, представление началось. Ланской закрыл глаза и медленно начал массировать воздух над плечами, животом и лицом.